Юлия Лопатина. Православные похоронные традиции и обряды. Материал предоставлен для озвучивания сайтом memoriam.ru. memoriam.ru. Сайт и форум для переживающих смерть близкого человека. Рекомендуем посетить интернет-версию этого сайта. Очень часто отсутствие понимания смысла православных обрядов и традиций приводит к тому, что люди, вместо того, чтобы помогать душе умершего близкого, начинают верить во всякие суеверия и соблюдать обычаи, которые не имеют никакого отношения к христианству. В этой статье мы расскажем о том, как следует хоронить человека в соответствии с православными традициями. Подготовка к похоронам. Внимание! Подготовку к похоронам можно начинать только после завершения всех официальных процедур. Осмотр участковым милиционером, врачом и тому подобное. Подробнее об этом можно прочесть в статье «Что необходимо делать, когда умер близкий». Если тело усопшего до похорон будет находиться дома. Тело омывают водой, при этом читая Пресвятое. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Или Господи помилуй. После омовения тело христианина одевают в чистые и, по возможности, новые одежды. Потом покойного полагают на стол, покрывают белым покрывалом, саваном. Перед положением усопшего в гроб, тело и гроб снаружи и изнутри окропляется святой водой. Покойного полагают в гроб лицом вверх, под голову кладут подушку, набитую соломой или опилками. Глаза покойного должны быть закрыты, уста сомкнуты, руки сложены крестообразно, правая рука поверх левой. Руки и ноги усопшего связывают, развязывают уже перед самым внесением тела в храм. На усопшего обязательно надевается нательный крестик. Затем умершего покрывают особым освященным покровом, погребальным покрывалом, с изображением креста, образов святых и молитвенных надписей. Продается в церковной лавке. Когда тело усопшего омыто и одето, сразу же начинают читать канон, называемый «Последование по исходе души от тела». Если нет возможности пригласить в дом священника, то последование могут читать ближайшие родственники и знакомые. Для чтения мирянами существует специальный текст, который размещен в приложении. Примечание. Последование по исходе души от тела. Специальная молитва, которую обычно читают сразу после смерти. Последование имеет исключительный строй, отличный от панихиды. Если смерть наступила в течение 8 дней от Пасхи до вторника Фомкиной недели, Радоницы, то помимо последования по исходе души читают пасхальный канон. В православной церкви существует благочестивый обычай непрерывного чтения псалтири по усопшему вплоть до его погребения. Псалтирь читают и в дальнейшем, в дни поминовения, а особо усиленно в первые 40 дней по кончине. Во время пасхальной недели, 8 дней от Пасхи до Радоницы, в церкви чтение святой псалтири заменяется чтением святого пасхального канона. Дома над усопшим чтение псалтири также можно заменить пасхальным канонам. Но если такой возможности нет, то можно читать и псалтирь. Когда тело омыто и одето, возжигается лампада или свеча, которая должна гореть до тех пор, пока в доме находится покойный. В руки покойного полагают погребальный крест, на грудь кладут святую икону. Для мужчин – образ Спасителя, для женщин – образ Божьей Матери. Лучше покупать в церковной лавке, где все уже освящено. На лоб умершего возлагают венчик, являющийся символом соблюдения веры усопшим христианином и совершения им христианского жизненного подвига. Венчик возлагается в надежде на то, что почивший в вере получит по воскресении от Бога небесную награду и нетленный венец. Гроб обычно ставят посреди комнаты, перед домашними иконами, головой к образам. Желательно сразу после смерти человека заказать в храме или монастыре сорокауст, поминовение за божественной литургией в течение 40 дней. В храмах, где богослужение совершается не ежедневно, усопшего поминают в течение 40 божественных литургий. При желании и возможности можно подать записки с именем усопшего и в нескольких храмах. Делать это желательно еще до отпевания и погребения. Примечание. Литургия. От греческого «служение» – общее дело. Главнейшее христианское богослужение у православных, католиков и в некоторых других церквях, в котором совершается таинство Евхаристии. Литургия – прообраз Тайной Вечери. Если человек умер не дома, и тела его в доме нет. После того, как выполнены все формальности и тело забрали в морг, надо читать в красном углу перед иконами канон, называемый «Последование по исходе души от тела», а затем псалтирь по усопшему. Если нет возможности пригласить в дом священника, то последование могут читать ближайшие родственники и знакомые. Специальный текст для чтения мирянами размещен в приложении. На следующий день необходимо отвезти в морг чистые и, по возможности, новые одежды, другие необходимые вещи. Более подробно можно почитать в статье, что необходимо делать, когда человек умер, а также нательный крест, если его не было на покойном, погребальный крест в руки и икону. Для мужчин – образ Спасителя, для женщин – образ Божьей Матери. Лучше покупать в церковной лавке, где все уже освящено. Необходимо попросить работников морга подготовить тело к похоронам с учетом православных традиций. Обычно работники моргов их прекрасно знают. В первый же день после смерти нужно обязательно позаботиться и о церковном поминовении усопшего. Желательно сразу заказать в храме или монастыре сорокауст, поминовение за божественной литургией в течение 40 дней. В храмах, где богослужение совершается не ежедневно, усопшего поминают в течение 40 божественных литургий. При желании и возможности можно подать записки с именем усопшего и в нескольких храмах. Делать это желательно еще до отпевания и покрепения. Но не следует забывать заказывать сорокауст и по истечении 40 дней. Похороны. Если похороны начинаются из дома, то за час-полтора перед выносом гроба из дома над телом умершего еще раз прочитывается последование по исходе души. Если ритуал начинается от морга, то можно прочитать последование по исходе души перед началом ритуала в любом месте – в храме, у морга. Гроб выносят, обращая лицо покойного к выходу, то есть ногами вперед. Провожающие поют Тресвятое. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». По церковным правилам, вопреки существующему суеверию, гроб с телом положено нести, по возможности, именно близким родственникам и друзьям. Исключение существует только для священников, которые не должны нести гроб мирянина, кем бы он им ни приходился. Если на похоронах присутствует священник, то он идет впереди гроба, как духовный пастырь. В могиле усопшего полагают лицом, обращенным к востоку. При опускании гроба вновь поется Тресвятое. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Все провожающие бросают в могилу по горсти земли. По возможности необходимо избегать кремации. Подробнее об этом в статье «Есть ли воскресение после кремации?». Надгробный крест устанавливается в ногах покойного, обращая его лицевой стороной к западу, чтобы лицо усопшего было направлено на святой крест. Нельзя для похорон православного христианина приглашать оркестр. Погребение не должно совершаться в день Святой Пасхи и в день Рождества Христова. Примечание. Панихида. Заупокойное богослужение, установленное церковью, состоящее из молитв, в которых взывающие к Богу уповают на Его милосердие, прося о прощении согрешений умершего и даровании ему блаженной вечной жизни в Царстве Небесном. При служении панихид собравшиеся родственники и знакомые умершего стоят с зажженными свечами, в знак того, что и они верят в светлую будущую жизнь. В конце панихиды, при чтении молитвы Господней, свечи эти тушатся, в знак того, что земная жизнь наша, горящая как свеча, должна потухнуть, чаще всего не догорев до предполагаемого нами конца. Принято совершать панихиды как до погребения усопшего, так и после, в третий, девятый, сороковой день по смерти, в дни его рождения, тезаименитства, именины, в годовщину смерти. Но очень хорошо молиться на панихиде, а также подавать записки напоминовения и в другие дни. Это помогает душам усопших и утешает молящихся. В храмах панихиды служатся обычно в субботу после литургии. Лития. От греческого «усердная молитва». В православном богослужении часть всенощного бдения. Ныне лития, помимо праздничных всенощных, совершается в случаях общественных бедствий или при воспоминании о них, обыкновенно вне храма, соединяясь с молебном, а иногда и с крестным ходом. Особый род литии установлен для моления об умершем при выносе его из дома, а также по желанию его родственников при церковном поминовении о нем во всякое другое время и в другом месте. Лития может читаться не только священниками, но и мирянами. Текст Литии для мирян можно найти в приложении. Очень хорошо прочитывать Литию и молиться при посещении кладбища. Отпевание не совершается при погребении некрещенных, то есть тех, кто не принадлежит к церкви, инославных, людей неправославной веры. Церковь также не отпевает крещенных, но отрекшихся от веры. В этом случае родные и близкие сами должны молиться за них в домашних молитвах, подавать ради них милостыню, каяться на исповеди, что не содействовали их обращению к вере. Не отпевает церковь и самоубийц, за исключением особых случаев. Например, при невменяемости того, кто покончил с собой. Но только по благословению правящего архиерея. Примечание. Отпевание самоубийц проводится только по благословению, разрешению правящего архиерея, епископа. Для того, чтобы его получить, необходимо после самоубийства срочно обратиться в епархиальное управление в областном центре с прошением разрешить отпевание и церковное поминовение. Для этого надо предоставить в епархиальное управление необходимые документы. Справки из психоневрологического диспансера, наркодиспансера, больницы, поликлиники и тому подобное. И свидетельства психолога, психиатра, соседей, педагогов и тому подобное, которые могли бы объяснить совершившееся самоубийство невменяемостью, психическим заболеванием, аффектом во время совершения суицида и прочими смягчающими факторами. Также следует обращаться к архиерею, если есть сомнения в том, что умерший покончил жизнь сам. Например, это мог быть несчастный случай, смерть по неосторожности и другое. Но если самоубийца совершил суицид при отсутствии факторов, которые церковь признает смягчающими, то не стоит пытаться обманом или манипуляциями получить благословение епископа. Ведь даже если епископ, введенный в заблуждение, даст разрешение, то Бога обмануть нельзя. Он точно знает, что было на сердце самоубийцы и тех людей, которые вводили в заблуждение священноначалие. Гораздо лучше в этом случае не обманывать, а усиленно молиться, совершать ради самоубийцы дела милосердия, подавать милостыню, поститься, а также делать все, что может принести его душе утешение. До отпевания гроб с телом умершего заносят в храм ногами вперед и ставят лицом к алтарю, то есть ногами на восток, головой к западу. При совершении чина отпевания родные и близкие должны стоять у гроба с зажженными свечами и усиленно молиться вместе со священником о душе усопшего. После возглашения вечной памяти священник читает над усопшим разрешительную молитву. Ею прощаются бывшие на умершем клятвы и грехи, в которых он покаялся на исповеди или забыл покаяться по забывчивости или неведению. Но те, в которых он не раскаялся намеренно или вообще не раскаивался на исповеди, разрешительной молитвой не прощаются. Текст молитвы полагается священникам в руки усопшего. После этого провожающие, потушив свечи, обходят гроб с телом, просят у почившего прощения, целуют венчик на лбу и икону на груди. Тело полностью закрывается покрывалом. Священник крестообразно посыпает его землей. После этого гроб накрывается крышкой и уже больше не открывается. С пением Три Святого гроб выносят из храма лицом к выходу, ногами вперед. Если нет возможности привести тело покойного в храм, либо пригласить священника на дом, то в храме может совершаться заочное отпевание. После него родственникам дают землю, песок, с панихидного стола. Этой землей крестообразно посыпают тело усопшего. Если к этому времени покойный уже погребен, то землею с панихидного стола крестообразно посыпается его могила. Если захоронение урны производится в колумбарии, то в этом случае освященную землю высыпают на любую могилу православного христианина, но не кладут и не рассыпают ее в ячейки, где хранится прах. Подробнее о вопросах, связанных с отпеванием, можно узнать в статье «Является ли отпевание пропуском в рай?». Поминки. После отпевания в церкви и предания тела земле на кладбище, родственники покойного устраивают поминальную трапезу. Это своего рода христианская милостыня для собравшихся. Такую трапезу можно организовывать на третий день по кончине, день похорон, девятый, сороковой дни, полгода и год по кончине, в день рождения и день ангела усопшего, тезоименитство, именины. На поминальном столе категорически не должно быть спиртного, чтобы не навредить душам умерших людей. Употребление спиртного на поминках – это отголосок языческих тризм. Если поминки совершаются в постные дни, то и пища должна быть постной. Примечание. Постными днями являются дни постов, а также среды и пятницы. Пост – воздержание тела от пищи животного происхождения, а также от пресыщения и услаждения постной пищи. Надо учитывать, что постные дни бывают разными по строгости. Информацию об этом можно получить из церковного календаря. Пост – это время воздержания души от злых помыслов, дел и слов. Время сугубого покаяния и трезвения. Пост – есть средства борьбы со страстями и стяжания добродетелей. В будние дни Великого Поста поминки не совершаются, а переносятся на ближайшие субботу и воскресенье, вперед по времени. Делается это потому, что только в субботу и воскресенье совершаются божественные литургии Иоанна Златоустого и Василия Великого. Из-за проскомидий вынимаются частицы за усопших, а также совершаются панихиды. Поминальные дни, выпадающие на Светлую Седмицу и на понедельник Второй Пасхальной Седмицы, переносятся на Радоницу. Примечание. Светлой Седмицей называются 7 дней празднования Святой Пасхи. От, собственно, Пасхи до Фоминой недели. На Светлой Седмице отменяется пост в среду и пятницу, а также земные поклоны. Утренние и вечерние молитвы заменяются пением пасхальных часов. Радоница – специально установленный церковью день поминовения усопших, которое совершается на 9-й день после Пасхи, во вторник Фоминой недели, к которая следует за Светлой Седмицей. День установлен, чтобы верующие могли разделить радость Пасхи с душами родных и близких, умерших в надежде на воскресение и вечную жизнь. На Радоницу, в отличие от дней Светлой Седмицы, принято посещать кладбище, где похоронены близкие, наводить порядок на могилах, но не устраивать на кладбище трапезу и молиться. Отпевание. На третий день по кончине, на практике из-за различных обстоятельств это может быть любой другой день, умерший православный христианин удостаивается церковного отпевания и погребения. Это чинопоследование не совершается только в день Светлой Пасхи и в день Рождества Христова. Отпевание совершается ради умершего только один раз, в отличие от панихид и литий, которые могут совершаться многократно. Важно в дни поминовения усопших и в течение 40 дней усиленно раздавать милостыню нищим и нуждающимся во имя души усопшего. Хорошо также раздавать вещи покойного нуждающимся. Но и после истечения 40 дней не стоит прекращать это богоугодное дело, которое очень помогает душе усопшего. Подробнее о значении и смысле поминок можно почитать в интервью «Веселые поминки» или «Как мы вредим душам умерших».